Касается до зипунов, то, может быть, их и не будет, когда мы настоящим образом поймем, что такое народ и народность. Может быть, именно от того-то, что мы искренно, а не на шутку, воротимся к народу, и начнут исчезать у него зипуны. Разумеется, это замечание мы делаем для робких и белоручек, им в утешение, мы же уважаем зипун. Это честная одежа, и гнушаться ею нечего. Мы признаемся, нам труднее издавать журнал, чем кому-нибудь. Мы вносим новую мысль о полнейшей народной нравственной самостоятельности. Мы отстаиваем Русь, наш корень, наше начало. Мы должны говорить патетически, уверять и доказывать. Мы должны выказать идеал наш и выказать в полной ясности. Обличителям легче нашего. Им стоит только обличать, нападать и свистать, чтобы быть всеми понятыми, часто не давая отчета, во имя чего они обличают, нападают и свищут. Боже нас сохрани, чтобы мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважаем. А если обличение основано на глубокой живой идее, то, конечно, оно нелегко достается. Мы сами обличители. Ссылаемся на журнал наш за все это время. Мы хотим только сказать, что обличителю легче найти сочувствие. Даже разномыслящие и не совсем согласные с обличителем готовы примкнуть к нему ради обличения. Разумеется, мы вместе с нашими обличительными и дельными, и дешевыми отвергаем и гнилость иных наносных осадков и исконной грязи. Мы рвемся к обновлению уж, конечно, не меньше их, но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золото. А жизнь и опыт убедили нас, что оно есть в земле нашей, свое, самородное, что залегает оно в естественных, родовых основаниях русского характера и обычая, что спасение в почве и народе. Этот народ недаром отстоял свою самостоятельность. Над ним глумятся еще иные дешевые критики. Говорят, что он ничего не сделал, ни к нему не пришел, вольно ж не видать. Это-то мы и хотим указать, что он сделал. Это укажут и последствия, разобьет и наука. Мы верим в это. Уж одно то, что он отстоял себя в течение многих веков, что на его месте другой народ – после таких испытаний, которые тысячу раз посылало ему провидение, может быть, давно стал бы чем-нибудь вроде каких-нибудь чукчей. Пусть на нем много грязи. Но в его взглядах на жизнь, в иных его родовых обычаях, в иных уже сложившихся основаниях общества и общины есть столько смысла, столько надежды в будущем, что западные идеалы не могут к нам подойти беззаветно. Не подойдут и потому, что ни нашим племенам, ни нашей истории они выжиты, что другие обстоятельства были при создании их, и что право народности есть сильнее всех прав, которые могут быть у народов и общества. Эта аксиома слишком известная. Неужели повторять ее? Неужели повторять и то, что считающие народ несостоятельным, готовые только обличать его за его грязь и уродство, считающие его неспособным к самостоятельности, уже тем самым про себя презирают его. В сущности, один только наш журнал признает вполне народную самостоятельность нашу, даже и в том виде, в котором она теперь находится. Мы идем прямо от нее, от этой народности, как от самостоятельной точки опоры, прямо, какая она ни есть теперь, невзрачная, дикая, 200 лет прожившая в угрюмом одиночестве. Но мы верим, что в ней-то и заключаются все способы ее развития. Мы не ходили в древнюю Москву за идеалами. Мы не говорили, что все надо переломить сперва по-немецки и только тогда считать нашу народность за способный материал для будущего вековечного здания. Мы прямо шли от того, что есть. И только желаем этому, что есть, наиболее свободы развития. При свободе развития мы верим в русскую будущность. Мы верим в самостоятельную возможность ее. И кто знает, пожалуй, на